Петер. Всю дорогу к машине мне было стыдно. Какого черта я протянул ей руку, словно малознакомой женщине? Почему рядом с Ханной я чувствую себя таким неуверенным? Интересно, она об этом знает? И если знает, то пользуется ли этим, как всегда делала Жанет? Женщинам нельзя доверять. Не потому, что они умнее мужчин, а потому, что у нас не хватает энергии на то, чтобы гадать, что у них на уме. И поэтому они все время в выигрышном положении. Машину я оставил на Хорнсгаттен, в месте, где парковка запрещена. Сев и вставив ключ в замок зажигания, снова начал мучиться сомнениями. Может, надо вернуться и попросить прощения? Но за что? За то, что я тогда не пришел? Или за то, что за все эти годы ни разу с ней не связался? Сможет ли она когда-нибудь простить меня? Подумав, я достаю мобильный и набираю номер Манфреда. Он берет на седьмой гудок. «Черт бы тебя побрал, Линдгрен! На часах 11:30. Надеюсь, это важно!» «И тебе добрый вечер». Манфреда мой звонок явно разозлил. Но чего еще можно было ожидать от отца маленького ребенка? Для него полноценный сон важнее всего на свете. Но кто я такой, чтобы его критиковать? Я ни одной пеленки не сменил за всю жизнь. «У тебя протокол вскрытия под рукой?» «Который из них?» «Женщины в доме Орре». Он громко вздыхает. «Да, в компьютере. Погоди». Через минуту он снова у трубки. Я слышу детский плач. Он то затихает, то усиливается, как сломанная пожарная сирена. «Прости, если разбудил». «Надо было раньше думать», — ворчит он. «Что ты хочешь узнать?» У жертвы были ссадины и царапины вокруг глаз, например, на веках. В трубке тихо. Я разглядываю улицу и жду. Прохожие идут, согнувшись от ветра, в сторону площади Сёдермальмсторг. На площади Мария Торгет мужчина тащит на поводке упирающегося пса. Одинокий автомобиль проезжает мимо. «Вокруг глаз? Да, действительно. Поблагодари свою счастливую звезду за то, что Фатима Али делала вскрытие, а не тот бездельник из Буроса. Она нашла царапины на обоих верхних веках и одну ссадину в 18 миллиметрах под правым глазом. Все ранки не более 2 миллиметров длиной. Глубокие ткани не задеты. Поверхностные, другими словами. Фатима не стала делать предположений о их происхождении. А что, почему ты спрашиваешь?» Ханна открывает не сразу. Она в пижамных штанах и застиранной футболке. В одной руке зубная щетка. В глазах вопрос и еще тревога, что неудивительно, учитывая поздний час. Женщинам нужно быть настороже, когда к ним в дверь звонит в ночи чужой мужчина. Да даже если и не чужой. «Ты была права», — сообщаю я. Она не отвечает, только делает шаг назад, впуская меня в квартиру. Я просыпаюсь в 7 утра. Тишину нарушает только мерное дыхание Ханны рядом и легкий свист воды в трубах. Я осторожно придвигаюсь к ней ближе, чтобы касаться ее кожи и чувствовать ее тепло. Кладу руку ей на бедро, вдыхаю аромат ее кожи с нотками корицы. Я наслаждаюсь этим моментом, таким совершенным, таким волшебным. Как родниковая вода или свежий осенний воздух после сильного дождя на морском побережье. Я хотел бы сохранить этот момент в памяти до конца жизни. И неважно, сколько дерьма у меня на душе, и неважно, что я умею только одно — все разрушать и портить. Всю свою жизнь я только и делал, что разрушал все красивое и чистое, что попадало мне в руки. Любовь и красота не вечны. Только дерьмо вечно. А такие волшебные моменты совершенного счастья редки и тем более ценны. И лучшее, что можно сделать, встретив такой момент, это не испортить его. И я лежу неподвижно под одеялом и стараюсь дышать как можно тише. Касаюсь кончиками пальцев нежной кожи ее лобка. Там, где только начинаются волосы. В то время, когда у нас был роман, и когда Ханна доверяла мне себя и свое тело, Я не был столь осторожен. Это еще один из жизненных уроков, которые мне пришлось усвоить. Ты начинаешь что-то ценить, только когда теряешь. Банально, но правда. И чем ценнее утраченное, тем сильнее ты будешь по нему скучать, и только это является мерилом его ценности. В половине восьмого я тихонько встаю, одеваюсь, пишу записку и кладу на письменный стол. В записке я объясняю, что должен быть в полицейском управлении в 8 и что мы увидимся позднее. Я хотел добавить «целую» или «спасибо за вечер», но почему-то решаю этого не делать. Санчес и Манфред уже на работе. Сидят за ноутбуками с кофе в руках. Манфред выглядит усталым. Не знаю, удалось ли ему поспать после нашего разговора. Через пару минут приходит Бергдаль, следователь, который помогал нам разбирать советы от общественности. В одной руке у него стопка бумаг, в другой — упаковка жевательного табака. Манфред тяжело поднимается со стула. «Может, лучше ты начнешь?» — говорит он. «Ты ведь что-то вчера накопал, да?» Я киваю и рассказываю о найденных спичках, о царапинах на веках и о теории Ханны, что убийца хотел заставить жертву смотреть, как он уходит, а не наоборот. «Любопытно», — говорит Санчес, и вроде искренне. По крайней мере, без обычной иронии в голосе. «Я же говорил, что эта ведьма хороша», — бормочет Манфред. «Если я правильно все поняла, его мотив — месть?» — спрашивает Санчес. «Судя по всему, да», — отвечаю я. «Но лучше пусть Ханна сама все объяснит». «А когда она появится?» — интересуется Санчес. Я пожимаю плечами. Понятия не имею. «Ну ладно», — говорит Бергдаль. Ему за 50, и он явно стесняется своей лысины и вечно носит кепку или шапку, даже в помещении. Сегодня на нем черная вязаная шапка на размер больше. «Я хотел рассказать об информации, которая поступила к нам после того, как портрет жертвы опубликовали в газетах и показали по телевизору. Кстати, ни одна газета и ни один телеканал не обошли эту новость стороной. Поступило около 100 звонков, из которых 80 не представляли интереса. Оставшиеся 18 мы поделили на две группы, более и менее вероятные, учитывая сходство жертвы с названной женщиной. Над ними мы и будем работать сегодня». В коридоре раздаются шаги. Входит Ханна. Снимает куртку и садится на стул рядом с Санчес, не встречаясь со мной взглядом. Но я не могу отвести от нее глаз. Я пожираю глазами ее тонкие черты лица, влажные волосы, рассыпавшиеся по плечам, даже мешковатую кофту. Сердце сжимается от прилива нежности. «И сколько вероятных кандидаток?» — спрашивает Санчес. «3», — отвечает Бергдаль, и прикрепляет 3 фото на доску. Вильгельмина Андрен, 22 года, из Стокгольма. Находится на принудительном психиатрическом лечении в отделении 140 для шизофреников в больнице Дандеруда. Была отпущена на выходные домой и не вернулась. По словам родственников, приступов агрессии с ней не случалось, болезнь проявляется по-разному. Она верит, например, что может общаться с птицами. Уже исчезала раньше. Обычно ее находили в парке, где она общалась со своими пернатыми друзьями. «Птицами?» — удивляется Манфред. «Именно так. Но ее рост ниже, чем у жертвы, хотя мы пока не отвергаем этот вариант. Следующая вероятная жертва — 27-летняя воспитательница детского сада Ангелика Венерлинд из Броммы. Она собиралась поехать со своей 5-летней дочкой в отпуск в день убийства в доме Орре и бесследно пропала. Родители сказали, что она сняла домик, но они не знают где. Возможно, там просто нет мобильного покрытия, но эта женщина очень похожа на жертву. К сожалению, труп не в том состоянии, чтобы родители могли его опознать. Но мы ждем снимок от дантиста». «А третья?» — спрашивает Санчес. Бергдаль поправляет смешную шапку и показывает на третью картину. «Эмма Буман, 25 лет, до последнего времени работала продавщицей в одном из магазинов «Клотс и Мор», то есть там же, где был директором Еспер Орре. Но это ничего не значит, поскольку там работают тысячи людей. Живет одна в квартире на Верта-Веген в центре Стокгольма. Родители мертвы. Тетя объявила о ее исчезновении 3 дня назад и связалась с нами, увидев портрет в газетах. Утверждает, что уже неделю не может связаться с племянницей и что она похожа на фотографию, за некоторыми различиями. По ее словам, у Эммы волосы длиннее, но она могла постричься, так что эту версию мы прорабатываем. Мы заказали зубные снимки всех 3, а затем судебный врач-ортодонт скажет свое заключение. «Эмма», — произносит Манфред. «Как в том письме», — говорю я, показывая на листок, пришпиленный вместе с другими материалами к доске. «Что?» — недоумевает Бергдаль. «Мы нашли письмо дома у Орре, подписанное Эммой. Судя по всему, у автора письма был роман с Орре, и она забеременела». Бергдаль кивает. «Недавнее?» «Этого мы не знаем. Мы нашли только письмо без конверта в кармане его джинсов». «Можем сравнить почерк с почерком Эммы Буман?» — спрашивает Манфред. «Конечно», — отвечаю я, — «но думаю, ортодонт успеет с заключением раньше». Санчес смотрит в бумаги. Фатима Али, судебный врач, пишет, что жертва была беременна или родила ребенка. У Ангелики есть ребенок. Что с другими женщинами? Мы знаем только про Ангелику, но, возможно, кто-то из 2 других тоже был в положении. Если Эмма Буман и есть та Эмма, что написала письмо, то она тоже была беременна. После паузы Манфред продолжает. Я говорил со стекольщиком. 2 недели назад он менял стекло в окне в подвале дома Еспера Орре. Орре сообщил ему, что к нему в дом влезли, но ничего не украли. Он сказал, что Орре был взвинчен, но больше ничего подозрительного он не заметил. Краем глаза я вижу, как Ханна делает записи в блокноте. Судя по всему, с годами она стала более аккуратной. Строчит по бумаге так, словно боится упустить хоть одно слово. 10 лет назад она такой не была. Несобранная, легкомысленная, богемная. И она никогда ничего не записывала. У нее была отличная память. Санчес поднимается и поправляет блузку. Мы также получили информацию от наших коллег из местной полиции. Это они расследуют пожар в гараже Орре. Он идет по статье «Поджог с целью убийства», поскольку гараж тесно прилегает к жилым постройкам. Их выводы подтверждают версию страховой компании о поджоге. Криминалисты нашли на месте пожара следы бензина и 2 канистр. Орре в тот вечер был в Риге на встрече с директорами магазинов. Сам он поджог устроить не мог, если в его планы входило получить страховую выплату. «Он мог кого-то нанять, предполагаю я». Санчес кивает и снова поправляет блузку, которая постоянно лезет вверх, открывая татуировку на плоском, как доска, животе. «Разумеется, но ничто не говорит о том, что Орре нуждался в деньгах. И к тому же у нас есть свидетельские показания соседки. Она утверждает, что видела, как какая-то женщина стояла на улице и смотрела на огонь. Она не может описать ее внешность, но помнит, что это точно была женщина». «Прохожая?» — интересуется Манфред. «Возможно. Или это она подожгла гараж. Точно мы не знаем. Единственное, что нам известно, это что она была там и смотрела на огонь, как смотрят на майские костры. Цитирую соседку».